Ты должна догадаться, иначе просто нельзя. Не хочу тебя терять. Один шаг, и он у двери. Беззвучно открыл и исчез в темноте коридора. Я напряглась, ожидая услышать скрип ступеней, но ничего не последовало. Мысли кружили в бешеном водовороте, и я откинулась на подушке. Смятение и усталость накрывали с головой. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться, однако с пугающей быстротой провалилась в забытье. Естественно, на спокойный без сновидений отдых рассчитывать не приходилось. Я опять попала в лес, в котором начались бесплодные поиски. Скоро стало ясно, что сон не такой, как обычно. Во-первых, в чаще я бродила не по необходимости, а скорее по привычке. Чем еще заняться в лесу? Кстати, лес был совсем иной, с каким-то особенным запахом и светом. Пахло не сырой от дождя землей, а океанской солью. Хотя неба я не видела, судя по золотисто-зеленой листве, смыкающейся над головой деревьев, светило яркое солнце. Это же лес на побережье, рядом с Лапуш. Значит, если я выйду к океану, то увижу солнце. Я поспешила на слабый плеск волн. Потом рядом возник Джейкоб, схватил за руку и потащил обратно в чащу. «Джейкоб, что случилось?» — спросила я. Лицо моего товарища, будто у перепуганного мальчика, а волосы, как прежде, длинные, шелковистые, собраны на затылке хвост. Он тянул изо всех сил, но я сопротивлялась. «Не желаю возвращаться во тьму». «Беги, Белла, беги!» — побелев от страха, шептал Блэк. Ощущение дежавю было таким сильным, что я чуть не проснулась. Теперь понятно, почему место показалось знакомым. Я была здесь раньше, тоже во сне. Миллион лет назад, в совершенно другой жизни. Тот сон приснился после нашей первой прогулки с Джейкобом, когда он рассказал, что Эдвард — вампир. Похоже, сегодняшний разговор выкопал его из недр памяти. Словно со стороны я стала ждать продолжения того старого сна. Сейчас из-за деревьев выйдет Эдвард. Его кожа будет источать неяркое сияние, а глаза — темную опасность. Прекрасный, как ангел, он улыбнется, обнажая острые клыки. Впрочем, я забежала вперед, сначала должно случиться кое-что еще. Блэк отпустил мою руку и, неожиданно забившись в конвульсиях, упал на землю. «Джейкоб!» — закричала я, но было поздно. Вместо парня на земле лежал крупный рыжий волк с черными глазами. А потом плавный ход сна изменился, как у сошедшего с рельсов поезда. «Это не волк из старого сна, а рыжевато-коричневый гигант, которого неделю назад на лугу я могла коснуться рукой. Настоящее чудище, здоровее любого медведя». Волк смотрел на меня так пристально, будто хотел что-то сказать, а глаза светились невероятным для дикого зверя умом. Знакомые темно-карие глаза Джейкоба Блэка. Закричав во все горло, я, естественно, проснулась. «Все, сейчас прибежит Чарли». Зарывшись головой в подушку, я попыталась унять истерику, в которую переросли вопли, и прижалась к тонкому хлопку наволочки. Может, она и кошмар заглушит. Чарли не пришел, значит, судорожные горловые спазмы удалось как-то подавить. Вспомнилось все. Каждое слово Джейкоба, даже присказка к легенде о вампирах, холодных, как называли их индейцы. Особенно присказка. «Ты слышала историю про реку Квилет? Наше племя когда-то жило на ее берегах. Задумчиво начал он. Легенд очень много. В некоторых рассказывается, как во время потопа древние квилеты привязали каноэ к верхушкам самых высоких сосен, чтобы спасти себя и детей. Совсем как Ной, — криво улыбнулся Джейкоб. В других говорится, что мы якобы произошли от волков. Наше племя до сих пор считает их братьями.